Глава 10. На рассвете из замка выехала крепкая телега, запряженная парой приземистых лошадок. Блэк Райан сонно таращился, сидя рядом с лордом Иссиэлем. Для маскировки мужчины оделись очень просто. Кожаные камзолы, кожаные штаны, некрашенные полотняные рубахи и простые фетровые шляпы. Не то торговцы, не то мелкие помещики. Лорд перекинул парнишки в вожжи и легко взбежал на холм к храму. В дверях поджидала матушка Мельдина. «Идем, сынок, пусть светлая благословит вас на добрый путь», сказала она, цепко хватая мужчину за руку. Лилия стояла у алтарного камня, что-то беззвучно шепча. Иссиэль неслышно подошел, встал сзади, стараясь не нарушать уединение девушки. Жрица спокойно прошла вперед, положила сухие старческие руки на белый камень, дождалась, пока сияние охватит их, превращая в полной нежности и света руки молодой девушки, затем подняла ладони. «Светлое благословляет вас, дети!» Поклонившись алтарю, Лилия и Иссиэль вышли из храма, щурясь от рассветного солнца. Постояли, привыкая к утренней свежести, и сели в телегу. Мужчина забросил на свободное место небольшой узелок и корзинку, которую взяла с собой Лилия. Едва лорд Иссиэль взял в руки вожжи, как черный единорог сразу перебрался назад, натянул на голову одеяло и уснул. Девушка же в восторге крутила головой, рассматривая все вокруг и задавая множество вопросов. Сперва Иссиэль отвечал неохотно, а потом сообразил, что она еще не видела долину, и принялся объяснять. «Здесь у нас зеленый ручей. Он очень полноводный, так что весной это целая река. Летом тут ловят рыбу, а косят траву на заливных лугах. Здесь яблоневый сад, так называется поместье. Оно принадлежит большой семье. Уже несколько веков здесь варят джем, делают яблочный сидр и очень крепкую яблочную водку. Кроме того, яблоки сушат, мочат, маринуют и варят в карамели. Все яблочные сладости долины привозят из этого поместья». Лилия с восторгом смотрела на ровные ряды сохнущих сетей, на купы деревьев, на мелькающие кое-где крохотные завязи. «Тут у нас озерцо. Сюда водят животных на водопой. С другой стороны сделаны купальни, портомойни и прочие хозяйственные постройки. Но озеро проточное. А вожак распорядился построить все так, что грязь уносится вниз по течению прямо в болотце. Здесь же на острове выращивают виноград». Экскурсия была интересной, но утомительной. Вскоре Лилия устала и начала тереть глаза. Иссиэль усмехнулся, вынул еще одно одеяло и отправил девчонку досыпать. Несмотря на солидный по меркам крестьян возраст, для него Лилия оставалась девчонкой. Трудно изменить мнение, если видел человека несколько раз, да и то короткое время. Под стук копыт, запряженных в повозку лошадей, единорог задумался. Что же он будет делать, когда служительница Саты увидит родных и пожелает остаться с ними? Вручит полуготовый набор инструментов? Уйдет молча, подкинув подарок в ее узелок? Или попытается уговорить вернуться в долину? Подвергнуть свою жизнь опасности грядущей войны только потому, что единорогам нужен лекарь-хирург? Ответов у него не было. Ворота проехали быстро. Привратник этих ворот Иссиэля почти не знал, а, заметив спящую молодежь, не стал шуметь и задавать вопросы. Приказ вожака есть, значит, все в порядке. Дорога по землям людей сначала была узкой и неровной, но когда телега спустилась к тракту, тряска смягчилась, а навстречу стали попадаться другие телеги и даже целые караваны. Лилия проснулась, поправила платок и спряталась за спину лорда Иссиэля. Не то чтобы люди пугали ее, но количество незнакомцев настораживало, заставляло прятаться от любопытных взглядов. Единорог успокаивал девчонку как мог. «Не бойся!» Просто мужчины на тракте редко видят симпатичные женские личики. Вот и пялятся. Никто не посмеет к тебе подойти, ведь с тобой мужчины. Блэк Райан к этому времени тоже встал и сидел нахохлившись, как галчонок, зябко поводя худыми плечами. В конце концов, Исиэль решил, что они заслужили остановку и горячий завтрак, и направил лошадей к ближайшему трактиру, от которого пахло чуть приятнее, чем от остальных. К этому моменту Лилию так растрясло, что земля качалась перед глазами. Лорду пришлось держать ее за руки и тихим голосом уговаривать держаться за телегу, пока он достанет сумки с мылом и гребнем. В трактире уже собрался народ, но по летнему времени большая часть путешественников ела и пила под просторным навесом. Пара разбитных девок сновали между столами, виляя бедрами и постреливая глазками. Оценив нахальство девиц и разогретость гуляющих с вечера возчиков, Исиэль завел Лилию и Блэкрайн в большой зал. Завидев рослого мужчину, трактирщик не обманулся простой одеждой, глаз у него был наметанный, а воинскую стать и тяжелый меч в карман не спрячешь. «Что угодно, милорд!» — склонился в поклоне хитроглазый толстячок. «Горячего супа, морса и сладких пирогов!» — распорядился единорог. Отдельную комнату он решил не брать, чтобы не упускать из вида телегу. Конечно, легкое охранное заклинание он наложил, но сильными чарами не пользовался, чтобы не привлекать особенного внимания. Трактирщик споро послал на кухню паренька, лениво обмахивающего столы. И через четверть часа на столе стояла полуведерная миска супа, хлеб, сыр, кувшин морса и пироги. С точки зрения гурмана еда была грубой. Ячменный суп, заправленный пожелтевшим зимним салом, вчерашний, а то и позавчерашний хлеб, чуть подкрашенная ягодным соком вода и тяжеловесные лепешки с экономной распределенной начинкой из тех же ягод. Но для голодавшего, видимо, не первый год Блэкрайна, это было царской трапезой. И Сиель с нарастающим беспокойством смотрел, как мальчишка уминает суп за обе щеки, не забывая грызть хлеб и поглядывать на пироги. Лилия поела совсем немного, а сам лорд ограничился куском хлеба с сыром. «Блэк!» — наконец окликнул он подопечного. «Остановись! Плохо будет!» Парень поднял на него совершенно осоловелые глаза и упал лицом в столешницу. Всполошившаяся Лилия кинулась щупать пульс, заглядывать в зрачки, но кроме шишки на лбу все было в порядке. «Что с ним?» Растерянности девушки не было предела. «Объелся», — констатировал лорд. «И, похоже, впервые за год. Сегодня никуда не едем». Как не хотелось Лилии поспешить к родному дому, однако вести парня никуда было нельзя. Прикусив губу, она лишь посоветовала напоить его отваром полыни, да держать наготове ведро. Еда могла запроситься обратно. Исиэль оплатил комнату и на руках отнес туда спящего Блэкрайна. До вечера делать было нечего. Девушка листала свою книгу, а единорог делал вид, что проверяет список покупок, врученный ему перед отъездом леди Фьянтой. Между тем, лучше Блэкрайну не становилось. Начались колики. Послушав жалобные стоны, увидев раздувшийся живот, Исиэль выругался сквозь стиснутые зубы, а потом закинул стонущего парня на плечо и понес вниз. Лиле было велено взять пару ломтей хлеба с солью и корзинку для грибов или ягод. Под подозрительными взглядами похмельных возчиков мужчина и девушка вышли за ворота и направились к ближайшему лесу. Никто не сказал ни слова. Хотя любопытные взгляды так и буравили их спины. Но парочке романтики захотелось. Не новость. Зачем они с собой висящего как мешок мальца прихватили? Впрочем, дорожный народ не стал любопытничать. Вот ежели без парня вернуться... Тогда и вопросы зададут, и поискать не поленится. А пока, мало ли, может, обряд какой религиозный. В лесу Исиэль уложил Блэкрайна на траву и хлопнул по спине. «Оборачивайся!» Реакции никакой не последовало. «Обращайся сию минуту!» Рявкнул лорд так, что у Лилии выпала из рук корзинка. Через мгновение на траве стоял черный единорог и нервно пытался ударить себя по животу копытом. Исиэль не церемонясь схватил его за гриву. «Пошли!» Вываживая черного единорога, словно обожравшуюся лошадь, лорд воспользовался ситуацией. Сначала прочитал мораль, а когда заметил, что волшебный конь начал приходить в себя, принялся рассуждать, кто и за что пытается отравить Блэкрайна. «Неужели леди Фианта? Приличная вроде женщина!» С долей саркастического юмора разглагольствовал Исиэль. «Правда, ты и Амилон изрядно попортили ей задумку выдать девицу за картели. Но княжна прибыла в замок недавно. А голодаешь ты, судя по изумительному аппетиту, не первый месяц. А может, и не первый год». Черный раздраженно фыркал, но вырваться из железной руки лорда не смел. Исиэль где шуткой, где подначкой перебрал всех живущих в замке и ясно почувствовал, как единорог вздрогнул, когда он почти случайно произнес одно имя. Делая вид, что ничего не заметил, лорд назвал еще пару имен. От мрачной кухарки до полуглухого сапожника. И, наконец убедившись, что живот волшебного коня опал, а полянка щедро удобрена навозом, повел его к ручью купаться. Лилия весело плескала на черного из горсти. Сам Исиэль снял сапоги, подвернул дорожные штаны и хорошенько потер конский круп пучком осоки, бурча про ленивых юнцов. Потом лорд и сам освежился, плеснув в лицо холодной водой и надеясь, что жаркий денек быстро высушит штаны и рубаху. Блэк Райан отряхнул воду и перекинулся. Лилия смотрела наоборот во все глаза. Мокрый единорог в блестящей шкуре в один миг перетек в парня. В абсолютно сухой одежде только челка осталась слегка влажной, да к сапогам прилипли мелкие веточки. «Лили, пойди ягоды поищи, только недалеко», — распорядился Исиэль, выбираясь на бережок. Блэк Райан нахмурился, понимая, что лорд отсылает девушку не просто так. Служительница Саты послушно взяла корзинку и отошла к ближайшим кустикам, оглядывая твердые зеленые ягодки дикой вишни. Исиэль кинул свой камзол на траву в тени деревьев, сел и похлопал по земле, приглашая парня сесть. «Рассказывай». Мало-помалу единорог вытянул из черного всю историю. Его травила лекарка. Про увлечение молодой привлекательной вдовы юными мальчиками Исиэль, конечно, слышал. Знал и о том, что лорд позволял ей выбирать себе добычу из юнцов, пребывающих на обучение. Кровь у парней играет, а тут и женщине радость, и будущим воинам наука. Все же единственную в долине повитуху и травницу приходилось беречь. За время взросления черного единорога сумасшедшие пророки поутихли, и никто не пытался его убить. Зато с возрастом из невзрачного темноволосого мальчишки вырос статный юноша утонченно-аристократического вида. Вот на эту его необычность и утонченность и запала Аминта. Сначала ходила вокруг, заигрывала. Вздыхая, рассказывал парень, стыдливо пряча глаза за длинной челкой. Другие мальчишки смеяться стали. А я не понимал. Думал, ей правда интересно смотреть, как мы занимаемся. Потом один из старших, тех, кто уже домой собирался, рассказал, что нужно делать. И? Исиэль крепко держался за траву и, сохраняя безмятежное лицо, поддерживал рассказ Блэк Райана короткими вопросами. «Меня стошнило», — убито сказал парень. «На Аминту?» «Да». Челка грустно качнулась и опустилась почти до подбородка. Она оскорбилась, несколько дней не подходила, потом снова привела меня к себе, напоила чем-то. Белый прикрыл глаза, чтобы скрыть полыхнувшую в них ярость. Организм черного сильно отличался от остальных единорогов. Можно было предвидеть, что магическая настойка для улучшения потенции сработает совершенно противоположным образом. «Я не смог. Она рассердилась, кричала, кидала в меня чем попало, даже ранила уголками книги. Я ушел. А потом заметил, что в глазах стало темнеть, руки ослабели, и по утрам...» Исиэль понял. Утром все парни в казарме испытывают трудности с подъемом. Молодые, сил много. Симптомы походили на отравление мышьяком. Впрочем, кто знает, чего способна намешать в еду опытная травница. «Ясно. Как ты дотянул до конца обучения?» «Пошел помогать садовнику. Он поил меня травяным чаем. становилось легче. И потом в саду можно было что-то перехватить. Исиэль опять содрогнулся, понимая, что парень оказался один на один с проблемами. Летом действительно можно и травки пощипать, и ягод в лесу набрать. А зимой? Судя по рассказу Блэкрайна, он удостоился внимания Аминты не менее 2 лет назад. Как только выжил. «А нож кто кивнул?» — продолжал давить единорог. «Парень один, из старших». Черный отвел глаза, давая понять, что ими не скажет. Аминта его к себе приглашала несколько раз, а потом прогнала. Белый только головой покачал. Ревность — страшное дело. Травница легко могла заморочить молодому единорогу голову, уверить его, что все еще любит черного, или наоборот, напеть ему, что юноша ее обидел. Неважно. Парня найдут, втолкуют, что не прав, и отправят к семье. Что же делать с Блэком? Почему же ты молчал так долго? Кто бы мне поверил? Она лекарка, уважаемая женщина, а я изгой. Тоже верно. А почему сейчас рассказал? Из-за Амилон. На губах парня расцвела улыбка. Она моя, Ателион. Единственная? Удивленно моргнул Исиэль. Ателион, это серьезно. Это выбор не только человека, но и его второй сущности. С таким выбором не станет спорить даже Верховная Леди. А еще это значит, что с браком тянуть нельзя. Только вот на что способна Аминта, доведенная ревностью до регулярных попыток убийства? «Я тебя понял, Блэк». Исиэль устало потер глаза. «Сейчас разберемся с делом Лили. Ты пока отъешься и поправишь здоровье. А когда вернемся, будем решать, как быстрее устроить ваш брак с Амилон». Черный расцвел благодарной улыбкой. Мужчины встали, позвали Лилию и отправились назад к тракту.